«Сестру еду навестить», — пояснила та. «И отца своего тоже. Я их 4 года не видела. А почему вы так странно на коне ездите?» Наивно посмотрела на нее девчонка. «Так ведь и упасть можно, если лошадь на галоп перейдет. Храбрая вы, я бы ни за что не рискнула». «Да, я хорошо на коне езжу», — милостиво кивнула ей Мария. «Ты тоже научишься скакать так, как подобает настоящей пани. А это седло мне сам государь подарил. А можно я немножко ветерка разомну?» Наивно захлопала Юлду с длиннейшими ресницами. «Он у меня заскучал совсем. Такому жеребцу вредно шагом ходить, он ведь и заболеть может. Я это точно знаю, я же в кочевье выросла». «Заболеет?» — растерялась Мария. «Ну, тогда можно, конечно. Мне княгиня Мария разрешила». Завопила во все горло Юлдус и издала резкий, гортанный крик, с которым конная лава степняков атаковала врага. «Алха! Алха!» Ветерок всхрапнул и сорвался с места, словно стрела, пущенная из лука. Не успела княжеская свита опомниться, как из сине-черный конь, к холке которого прижалась хрупкая девичья фигурка, улетел куда-то вдаль, стремительно превращаясь в точку на горизонте. «Да чтоб тебя!» — выругался Бранко. «Догнать княжну!» Он послал за ней 3 всадников, но куда там? Девчонке и след простыл, а найти ее так и не смогли. Юлдус появилась через полчаса, улыбаясь во весь рот, и, словно ничего и не было, потрусила около кареты княгини-матери. Она всегда искала защиты у нее, когда устраивала какую-нибудь проказу. Милица, которая болтала с ней на родном языке, полюбила девчонку без меры. Сколько их таких она нянчила в аварском кочевье. «Князь зовет». Воин охраны передал приказ и уехал, не дожидаясь ответа. Неподчинение было попросту невозможным, и Юлдус, глубоко вздохнув, тронула пятками коня. «Ты что творишь?» — сурово посмотрел на нее князь. «Под замок захотела?» «Мне сама княгиня разрешила», — сверкнула узкими глазенками девчонка и скривила жалостливую мордочку. «Я только ветерка немного размяла, он же скучает, ему же нужно поскакать иногда». «Я не твой отец», — ответил Самослав, — «и терпеть твои выходки не стану. Еще раз что-то подобное устроишь, поедешь домой». «Поняла, поняла», — кивнула головой княжна. «А раз поняла, отдай коня и садись в карету с княгиней Милицей». «Нет», — побледнела Юлдус, — «не сяду». «Не понял», — изумился князь. «Мне сейчас что-то послышалось». «Простите, государь», — прошептала девчонка, глаза которой стали наполняться влагой. «Я не буду больше. Не забирайте ветерка, пожалуйста. Ведь я так мечтала об этой поездке». «Пошла в карету», — бросил князь и отвернулся. «И мать ко мне не подсылай, все равно на коня не сядешь». «Слушаюсь, государь», — склонила голову Юлдус и покорно потрусила к карете. На ее хорошеньком личике отразилась напряженная работа мысли. Она думала, как ей выкрутиться, и это понимали все, кто стоял рядом с князем. «Вот ведь оторву Святослав себе нашел», — в сердцах сказал князь. «Внуки у тебя, княже, просто на загляденье будут», — усмехнулся в усы Бранко. «Если эта чертовка шею себе свернет», — тяжело вздохнул князь, — «я этого не переживу». «Ну, что ж за девка, скорее бы свадьба, сразу после выпуска женю. Пусть Святослав с ней сам мучается. Вернешь ей коня через 3 дня, она же в карете с ума сойдет, и глаз с нее не спускай до самого корабля». Через месяц, май 634 года, Тергестум. Корабли ждали князя в гавани. Воины, мальчишки из сотни и матросы начали грузить в трюм всю ту объемистую кладь, которую везли на 2 десятках телег. Запас еды на такую прорву народа, сундуки с одеждой княгини и княжны, и даже горшки с огненной смесью. Все это нашло свое место в трюме рядом с сотней мечей, упакованных в кожаные мешки. Письмо Стефана все-таки дошло вовремя, и Самослав, который безмерно удивился такой странной просьбе, оружие с собой взял. Он выгреб почти весь запас, который лежал у него в арсенале. Они пробудут в Тергесутме несколько дней, пока корабли готовят к походу. Княжеское семейство же погостит у герцога Виттериха, герцогиня. Самослав коротко поклонился невысокой пышнотелой девушке лет 17 с задорно вздернутым носиком. Она с любопытством разглядывала его. Волосы герцогини были светлые, как у многих германцев, и лежали на спине и плечах густой соломенной волной. Готы в Испании раньше женились только на своих, таков был старый закон, а потому перепутать их с римлянами было решительно невозможно. «Много слышала о вас, ваша светлость», — сказала Бадда низким грудным голосом. «Мне муж только про вас и говорит. Он считает вас самым великим правителем на свете». «Он преувеличивает», — отмахнулся Самослав. «Я привез подарок такой хозяйке, как ты, должно понравиться. Полюбуйтесь. В Братиславе специально для тебя мастера сделали. Красота какая!» – ахнула Бадда, увидев тарелки и кубки, сделанные из серебра. Посуда была довольно простой, но в холостяцком логове Виттериха в принципе не водилось приличной посуды. До этого цепкие ручки его жены пока не дошли. Тут совсем недавно вообще ни одной одинаковой тарелки не было, так что подарок оказался весьма кстати. «А это тебе, Виттерих!» Князь показал на объемистый баул, из которого герцог с восторженным ревом достал позолоченный шлем и двойного плетения юшман, пластины которого тоже были покрыты золотом. «Да мне и отдариться нечем», — расстроился герцог, понимая стоимость того, что привез ему Самослав. «Мы же друзья», — хлопнул его по плечу князь. «Потом отдаришься. Что тут у вас происходит?» «Да странные дела творятся, государь», — почесал затылок Виттерих. «Пару раз мои парни на юге на хорватов натыкались. Их князь Клук откуда-то добрым оружием разжился. Даже странно. Что же, так и должно быть», — пожал плечами князь. «Надеюсь, ты не думал, что будешь грабить рамейских купцов, захватывать рамейские города, а они будут просто плакать в кулачок. Слуги императоров опасны даже тогда, когда сами императоры слабы. Именно они правят империей на самом деле. Натравить одно племя варваров на другое – обычное дело. Узнай, не подарили ли Клуку плащ Патрике». «Похоже на то», – кивнул Виттерих. «Болли с парнями недавно под Салоной был. Они там с ними и столкнулись. Отряд сильный, правильный строй знают, даже шлемы у многих есть. Мои ребята в старом дворце отсиделись. Там еще этот чудак жил, который капусту выращивал. Как его, дьявол забыл. Да и пес с ним». Болли сказал, что у князя хорватов сильно нарядный плащ с красной полосой был. Он так нос задирал, что того и гляди упадет. Сквозь зубы разговаривал с ним, как будто не ярл перед ним, а собачьего дерьма кусок. Что и требовалось доказать, кивнул Самослав и повернулся к Бадда. «А кто у вас еду пробует перед тем, как к столу подавать?» «Никто», — Бадда сглотнула слюну и посмотрела на Самослава с плохо скрываемым ужасом. «Тут что, такая же жизнь, как в Испании? У моего деда два специальных раба еду пробуют, а вино особенно. Я думала, хоть тут, не расслабляйся, герцогиня», — сочувственно посмотрел князь на расстроенную девчонку. «Ничего не пейте и не ешьте из того, к чему прикасались чужие руки. Никогда. И заведи двух рабов, как твой дед. Старик точно не глуп, раз дожил в полном здравии до таких лет. Мы погостим здесь недельку, а потом уйдем, когда корабли подготовят к походу. Нас с тобой, Виттерих, ждут великие дела. Заканчивай ремонт порта, он нам понадобится. Я тут, твоя светлость, вон чего предложить хотел», — сказал смущенный Виттерих. «Думается мне, что лучше с купцами полюбовно договориться. Море пустеет, за добычей аж к Сицилии идти приходится, а там недолго и на императорский флот нарваться. Ромеи пока не знают, что огненная снасть у нас только на твоих кораблях есть. Не ровен час, топить начнут». «Морское страхование», — задумался князь. «Я в доле. Пошлем-ка гонца в Братиславу, к Сбыславу. Пусть обсчитает эту идею. Цена назначим в сотую часть от стоимости груза. Мы не станем жадничать, но в Равенну корабли пропускать все равно не будем. Пусть подергаются». А в это самое время Мария ехала в карете, невидящим взглядом уставившись в окно. Ее разместят в одном из богатых домов Тергестума. Радегунда, которой было скучно на руках у няньки, хныкала, пытаясь привлечь внимание матери, но тщетно. Мама не слышала ее, она вспоминала: «В черном городе княгиня никогда не была. Сюда вообще мало кто по доброй воле приходил. Слуг князя боялись дайкоты, и даже говорить о них считалось дурным тоном и плохой приметой. Христиане в таких случаях крестились и поминали какого-нибудь святого, а язычники целовали амулет, висящий на шее, и все без исключения называли воинов тайного приказа иносказательно: они, или те, или черные. Так, словно само слово навлечет беду на того, кто его произнес. Государыня, Гаран, три его сына и Звонимир поклонились Марии. Кабинет главы тайного приказа был обставлен откровенно скудно, если не сказать хуже. У купца средней руки контора выглядела куда богаче. Из ценного в этой комнате были только серебряные гривны на шеях Гарана и Звонимира, честно заслуженные еще в те незапамятные времена, когда сегодняшние бояре самолично шли в бой с секирой в руках. Звонимир до сих пор любил это незатейливое оружие, обращаясь с топором нежно, почти играючи. Редко какой мечник в учебном бою мог устоять против него. Стол Гарана поражал своей основательностью и пустотой. Бумаг на нем не было, боярин читал едва-едва, воспринимая информацию исключительно на слух. Но зато он почти ничего не забывал, храня в своей безразмерной памяти немыслимое количество людей, дел и фактов. Вот так вот странно все и получилось. Многие из тех, с кем он жил в одной веси, так и остались в ней же, ковыряя землю железным наконечником сахи. А вот он сам, Звонимир, Гораст, званый даже хилый слабак Сбыслав волей князя вознеслись наверх, почти на самое небо. Из всех богов в черном городе почитали одну Марану, отдавая должное остальным богам лишь во вторую очередь. Даже христианский Иисус не отрицался местными обитателями, но Марану они ставили куда выше, потому как не богиня это, а смысл их жизни. Княгине бояться было нечего, но и у нее щемило сердце от любопытных взглядов, которые бросали на нее здешние служащие, что встречались ей по дороге. Люди здесь были молчаливы, в отличие от других приказов, но взгляды их были быстрые и острые, словно нож. «Пойдем». Самослав кивнул Гарану, и тот открыл незаметную дверь, за которой открылся вход в подвал, куда вели каменные ступени. «Не будем затягивать». Первым спустился Гаран, а за ним его сыновья и Звонимир. Мария гордо подняла голову и шагнула в густую тьму, едва прорезаемую светом факелов на стенах. Спуск был недолог. Границы помещения, в центре которого стоял пьедестал со статуей, терялись в кромешной тьме. Вокруг статуи расположились кругом бронзовые жаровни, в которых горел огонь. Свет его не добивал до стен, и Марии стало жутковато. Помещение казалось бесконечным, и княгиня мерещилась, что сами демоны ада смотрят на нее из этой темноты. Она даже губу прикусила до боли, чтобы не показать, как ей сейчас страшно. Пятеро мужчин встали вокруг статуи, образуя знак звезды, и на лицах их появилось выражение необыкновенной торжественности. Князь встал в стороне, не произнося ни звука. Бронзовая статуя изображала молодую женщину с весами в одной руке и мечом в другой. «Вот ты какая, Марана!» Мария пугливо подняла глаза на нее и отвела их в сторону. Ей показалось, что богиня смотрит на нее с насмешкой. Княгиня хотела перекреститься, и уже подняла было руку, но рука ее бессильно упала вниз. Ни к месту и ни ко времени это было. Гаран, который понял все, одобрительно кивнул ей. Ни ко времени. Она попытается потом отмолить свой грех, да только не простителен он. Гореть ей в адском пламени. Плевать, шепнула Мария. Лучше ад потом, чем прямо сейчас. Я обязательно что-нибудь придумаю. Я верну все, что потеряла. Готова ли ты, Мария, дать клятву самой справедливости? Спросил ее Гаран. Справедливости? Растерялась Мария. Она думала, что перед ней просто языческий демон. Перед тобой не богиня, государыня, пояснил Гаран. Богиня вездесуща и непознаваема, она не станет жить в мертвом дереве или металле. Она живет в сердцах тех, кто поклоняется ей. А перед тобой просто римская статуя, кусок бронзы. Она символ того, чему мы все служим. Ты видишь весы в одной руке. Это значит, что ты должна взвесить и хорошее, и плохое прежде, чем решить чью-то судьбу. И лишь когда ты сама придешь в равновесие, то можешь сделать шаг. Нам не дозволено руководствоваться собственной злобой, алчностью или суетными желаниями. Только законом или справедливостью, когда закона мало. Не всегда буква закона соответствует его духу. Бывает и так, что они противоречат друг другу. Для нас дух его – это и есть чистая, истинная справедливость. Ей-то мы и служим. Но вы пытаете и убиваете людей, возразила Мария. Если это необходимо, кивнул Гаран. Если во имя высшей цели нужно пытать и убивать, мы пытаем и убиваем. Зло не есть зло, если служит добру. Это всего лишь осознанная необходимость. Необходимость тяжелая, словно камень, княгиня. Не всегда мы спим спокойно. Иногда мы просыпаемся в поту, боясь, что совершили страшную ошибку. Напрасная кровь – великий грех перед лицом Мараны. А ложь, Мария впитывала каждое слово, с удивлением отмечая, что все, что она слышит, кажется ей правильным, что ли. Если для дела нужно солгать, мы лжем, подтвердил Гаран ее догадки. Но только во имя справедливости и торжества закона. Ложь во имя корысти или властолюбия – грех. А меч, Мария посмотрела прямо в глаза Гарана. Это значит, что мы караем виновных, ответил ей боярин. Это наш долг, княгиня. Не привилегия, но долг. Но караем мы только тогда, когда груз вины преступника приказывает нам карать. Только когда сумма грехов такова, что тянет весы вниз, мы и обнажаем меч. В иных случаях это не дозволено никому, даже мне. Значит, я могу лгать и убивать налево и направо, если это нужно для высшей цели», – задумчиво произнесла Мария. «Весы, княгиня», – напомнил ей Гаран, – «не забывай про весы. Если твоя цель уравновесит то зло, что ты готова совершить, то да, можешь. Что это за цель, про которую ты все время говоришь?» – задала последний вопрос Мария. «Должно быть то, ради чего вы делаете все это. Мы все служим своей стране, княгиня», – пояснил Гаран. «Процветание державы – это и есть наша высшая цель. Так что, ты готова?» «Готова», – твердо сказала Мария и стала повторять слова клятвы вслед за убеленным сединой боярином. Ей теперь очень многое стало понятным. «Клянешься?» – спросил ее Гаран. «Клянусь», – твердо ответила Мария, но с ужасом закрыла глаза руками, потому что по ним резануло нестерпимым светом. Позади статуи вспыхнул и погас столб яркого огня, а за ней в неверном свете показалась высеченная в камне надпись «Девиз тайного приказа. Цель оправдывает средства. Ты дала священную клятву, княгиня Мария», — спокойно сказал ей Гаран, и богиня Марана приняла ее. «Такая клятва дается лишь однажды. У нас нельзя покаяться, или пожертвовать на церковь, или уйти в монастырь, чтобы замолить грех. Наказать виновного — добродетельный поступок для того, кто верит в высшую справедливость. Напротив, оставить зло и предательство без должного воздаяния – величайший грех перед лицом богини. Для отступника же предусмотрено лишь одно наказание – смерть», – прошептала Мария, которая только сейчас окончательно поняла, в какую ловушку она угодила. «Любой человек из тех, кого она видит перед собой, убьет ее без раздумий, если клятва будет нарушена». Ей вдруг стало нехорошо, и она, теряя сознание, упала прямо в руки мужа, который прямо сейчас встал рядом, заботливо поддерживая ее под локоть. Он явно о чем-то догадывался. Глава 29. Начало июня 634 года. Александрия. «Смотри, Драшка, какая огромная штуковина!» Лаврик даже весло бросил и уставился за борт с тупым недоумением. «Да это чего такое, а? Это же Александрийский маяк!» — ответил Святослав, который посмотрел в щель, из которой торчал нижний ряд весел. Они с Лавриком одним веслом гребли, попадая в такт барабанного боя. «Греби, давай, тебе ведь на истории рассказывали. Ты там спал, что ли, троечник несчастный? Это же одно из чудес света, которые Геродот описал. Их всего два осталось, пирамида и маяк этот. Вон наверху статуя бога Посейдона стоит. Ее христиане убрать хотят, да только не знают, как. Да чего здоров!» — восхищенно протянул Лаврик. «Это не люди делали. Это сам бог, небось, построил, а потом наверх взобрался». «Люди построили», — заспорил Святослав. «При царе Птолемее II. Бог», — убежденно сказал Лаврик. «Людям не осилить такого». «Точно, бог. Вон же он стоит, я его отсюда вижу». На палубе раздались крики, и три княжеских дромана причалили в большой гавани Александрии, выделяясь на фоне купеческих лоханий хищными обводами корпуса и окованными медными листами башенками на корме, из которых торчали бронзовые головы драконов. Портовый чиновник Коммеркиарий бросился было к кораблям, но остановился. На купцов гости не были похожи совершенно, а десятки крепких мужчин на палубе заставили его сердце ёкнуть. Да и люди эти явно были варварами с севера. А у кого же из северных варваров есть такие корабли, да еще и с драконами на корме? И этот белый флаг с крестом святого Андрея. У кого же такой странный стяг с синим косым крестом? «Мама!» — прошептал чиновник, и хотел было задать стрекача, как резкий окрик остановил его. «Стоять! Куда пошел?» На него смотрел плечистый здоровяк с бритым подбородком и длинными пшеничными усами. На его воловьей шее висел серебряный обруч, а отделке широкого воинского пояса мог позавидовать иной Патрикий, как и рукояти его ножа. «Так я это...» — замялся чиновник и ткнул рукой куда-то вдаль. «Туда. Сообщи префекту, что его светлость князь Словении Самослав Береславич с дружеским визитом прибыл». «Чего?» — растерялся чиновник. «Не...» — почесал голову воин. «Я слышал, конечно, что вы тут чудные ребята, но я думал, что хоть латынь понимаете». Он произнес отчетливо, почти по слогам: «С дружеским визитом. Я обязан корабли досмотреть», — отважно пискнул чиновник. «Храбрый ты парень», — с уважением посмотрел на него воин. «Тогда вот что еще своему префекту передай. Я, Бранко, начальник охраны князя Самослава, ни одну вашу сволочь на борт не пущу. А чтобы вам так обидно не было, передай еще, что у меня тут три огнеметных расчета, полная пехотная тагма в железе и гвардейская харутанская полусотня, где каждый воин быка повалить может. «Ты здесь в порту нормальные стены видишь?» Бранко широко повел рукой. «Нет», – замотал головой бледнеющий на глазах чиновник. «Город был серьезно укреплен только со стороны суши, как и Константинополь. А что это значит?» Бранко поднял палец вверх. «А это значит, что я твою Александрию к вечеру на копье возьму, спалю к ее пекраткой матери и даже не вспотею. Последние слова запомнил, про мать которые, вот так и передай своему начальству, слово в слово. Я мигом», — облизнул пересохшие губы чиновник и скрылся за портовыми складами, поражая привычных ко всему воинов скоростью, с которой он исчез в хаосе портовых сооружений. «Подождем», — сказал князь, который наблюдал за этим спектаклем с палубы корабля. «Не будем сходить на берег, пока они нас не встретят со всей торжественностью». «А на кой им это, княже?» — засомневался Бранко. «Вот увидишь», — пообещал князь. «Готовь людей, удивим местное население». Местное население не только удивилось, но и изрядно напугалось. После многих лет войны и разорения в дружеский визит нескольких сотен воинов верилось очень слабо. Полтысячи закованных в железо княжеских пехотинцев, шагающих в ногу под бой барабана, с развернутыми знаменами, впечатление произвели совершенно неизгладимое. На их фоне лимитанты, охраняющие границы империи, городские отряды и наемники-берберы казались каким-то смехотворным сбродом, случайно взявшим в руки оружие. Дворцовые с Халарии стояли в Константинополе, и только они могли бы посрамить князька варваров, если не выучкой, то хотя бы красой одежд. Это прекрасно понимал и префект Египта Кир, который с любезным выражением лица принимал у себя архонта Склавинов, о личности которого ходило столько различных слухов. У него и выбора не было, ведь он лично обозрел армию варваров, выстроенную с ровные шеренги на площади, где располагался мавзолей Александра, точнее то, что от него осталось. Потому-то и выражение лица префекта светилось неподдельной радостью от прихода столь дорогого гостя, важнейшего торгового партнера империи. «А что это за знамя такое у вашего войска?» — спросил Кир, когда положенные приветствия прошли, а они с князем укрылись за толстыми дверями его покоев. «Уж больно святого Георгия Змееборца всадник на нем напоминает». «Это он и есть», — кивнул Самослав. «Мы почитаем этого святого как ипостась бога войны Яровита. Это ересь великая», — нахмурился Кир. «Не ты ли, владыка, унию с монофизитами заключил в прошлом году?» — усмехнулся Самослав. «Разве их воззрение не ересь? Это тяжкая необходимость», — поморщился Кир. «Еретики пока еще властвуют над многими умами в этой земле. Вот и для меня это необходимость», — пожал плечами Самослав. «Это тоже уния, но с теми, кто верит в старых богов». «Вот как?» — Кир посмотрел на князя с немалым уважением. «Вы ведете свой народ к христианству?» «Безусловно», — кивнул князь и сказал с самым серьезным выражением лица, на которое был способен. «Но это случится без крови и насилия. Ведь сказано: Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Послание Иоанна, глава 1, стих 16. «Не так ли, Преосвященный?» «Несомненно, несомненно», — рассеянно кивнул патриарх, который как-то странно посмотрел на князя, так, словно искал издевку в его словах. «Так зачем вы здесь, Патрики? Я же не ошибаюсь, наш Василевс удостоил вас этой высочайшей чести». «Я предпочитаю быть тем, кто я есть», — усмехнулся Самослав. «Я господин в своей земле, и я не служу императору. А здесь я по очень простой причине: я встречаюсь с руководителем своего торгового дома». «Торгового дома?» — наклонился вперед патриарх. «Я знаю, что здесь работает ваша контора. Разве к лицу персоне, подобной вам, интересоваться столь низменными материями?» «Я же варвар», — усмехнулся князь. «Мне простительно. Мы пробудем здесь несколько дней, Преосвященный. Воинам нужно отдохнуть. Они не прочь выпить и развлечься с женщинами. А кентархам кораблей необходимо пополнить запасы воды и провианта. А потом мы уйдем. Вы получите все необходимое в кратчайшие сроки», — уверил его Кир. «Мы не станем задерживать вас здесь без необходимости, брат». Само Стефан за прошедшие годы изменился так, что Самослав едва узнал его. Рыхлый нескладный юноша превратился в прокаленного солнцем мужчину, худого и резкого в движениях. Его щеку пересекал шрам, а в глазах появилась та жесткость, что больше присуща воинам, чем людям, чье оружие – чернильница. Рядом с ним стоял плечистый бородатый здоровяк, неуловимо похожий и на Стефана, и на мать, которая вцепилась в обоих сыновей так, словно боялась отпустить их. Ее глаза сияли, словно два солнца, и столько любви в них было, что Самослав даже отвернулся на мгновение, чтобы смахнуть непрошенную слезу. «Никша!» — раскинул руки князь. «Вот ведь вымахал здоровый какой! Я же последнее, что помню, это как ты рыбу вытаскивал из отцовской верши. А еще помню, как мама тебя на руках в лес тащила. И я это помню!» — раскрыл рот Надир, на которого обрушилась еще одна лавина воспоминаний. «Помню! Она еще звала тебя, а ты не шел. Само, брат!» Он бросился обниматься, всхлипывая едва слышно, что в исполнении такого громилы выглядело даже немного комично. Надир говорил, с трудом подбирая слова. Родная речь так и не вернулась к нему до конца, как ни старался Стефан те долгие недели, что они проводили бок о бок. Надир говорил с необычным акцентом. Буква «П» давалась ему с большим трудом, и он то и дело вместо нее произносил «П». «Стол накрыт, мама», — повернулся князь к Милице. «Готово все, сыночек», — кивнула княгиня. «Я распорядилась». «Да только Никша у нас не пьет совсем, ему его бог не позволяет. Я ему говорю, какой у тебя бог суровый, может, нашим богам молиться будешь, а он не соглашается ни в какую». «Вот значит, как?» — пристально посмотрел на него Самослав. «Ну, а мне мой бог все дозволяет, и я клянусь всеми богами, какие только есть, что мы с Радко будем сегодня в дрова. Ты как, брат, воистину?» — кивнул Стефан. «Я хочу забыть хотя бы ненадолго многое из того, что видел. Выпивка из Словении, самое лучшее, что можно придумать для этой цели. Все дела, завтра», — сказал князь. «Сегодня у нас праздник». Надир вглядывался в огромную карту, нарисованную на коровьей шкуре, и от натуги шевелил губами. Ему показали, где находится Аравия, где Тигр и Евфрат, а где Мекка и Медина. Он кое-как принимал для себя мысль, что бескрайний мир может быть таким маленьким. Маленьким до того, что расстояние в 3 недели пути по пескам, солончакам и оазисам можно просто закрыть ладонью. «Вот здесь я жил», — сказал он, наконец, и ткнул пальцем в остров, который был известен князю как Бахрейн. «Только тут один остров нарисован, а их там 50. «Поправим», — кивнул Самослав. «А еще что видишь знакомое, здесь был». Надир ткнул пальцем в небольшой остров на западе Индии. «Дальше не ходил. Мой купец назад пошел, испугался. Я теперь понял, почему? Ему вот так нужно было плыть». Надир провел пальцем и остановился на восточном берегу Индостана. «Парни говорили, что сначала нужно на юг плыть, а потом на север. Тут самые дешевые пряности продают. Ты был в Мумбай?» – заинтересовался князь. «Сапара-9», – покачал головой Надир. «Город богатый, кораблей много. Но тут тоже ошибка. Один остров нарисован, а их там 7. Смог бы сам за пряностями сходить?» – испытующе посмотрел на него Самослав. «Сам нет», — покачал головой Надир. «Людей нужно найти, корабли купить. Это не так просто, брат. И лучше к каравану присоединиться, иначе весь твой груз достанется разбойникам с Сокотры». «Что еще за Сокотра?» — наморщил лоб князь. «Остров такой, недалеко от Йемена», — пояснил Надир. «Он запирает путь в ворота скорби 10. Твоя шкура врет, брат. Тут этого острова нет, а я его хочу забрать себе». И Надир торжествующе посмотрел на Стефана, как бы говоря: «Ну как, не слишком мелко? Покажи, где он примерно находится», — заинтересовался Самослав, «и что там еще есть, кроме кучки босиков, грабящих корабли». «Он находится тут», — Надир ткнул в шкуру обкусанным ногтем. «А славен он своими смолами. Я с собой взял, чтобы показать. Он высек огонь и поджег щепки в круглой бронзовой жаровне, которую притащил сюда заранее. Огонек жадно пожирал сухое дерево, а Самослав и Стефан с любопытством ждали, что будет дальше. Надир достал из кармана какой-то шарик и бросил его в огонь. «Ладан», — охнул Стефан, когда густой аромат распространился по каюте. «Лучший ладан из всех», — подтвердил Надир. «И там еще мира есть, и алоэ. Мне нужно 200 крепких парней и такой корабль, как у тебя, брат. Тогда мы закроем выход из Красного моря и получим контроль над Йеменом. Никто в море даже воздух испортить не посмеет без нашего разрешения. Это серьезно», — задумался Самослав. «Сокотра, говоришь? Что же, брат, мне нравится твое предложение. Ты получишь этот остров. Стефан», — повернулся он ко второму брату, — «ты сможешь составить договор с халифом мусульман? Мы купим у него эту Сокотру». «Конечно, смогу», — кивнул Стефан. «А чем я, по-твоему, занимался в канцелярии императора? Зачем покупать, если этот остров им не принадлежит?» — удивился Надир. «Если он им не принадлежит», — назидательно сказал Стефан, — «значит, они его отдадут совсем недорого. Что тут непонятного? А может быть, само стоит включить в договор, что только наш род имеет право на эту землю во веки веков? Да, пожалуй, задумчиво ответил Самослав, и включи туда вообще все острова южнее и восточнее Аравии. Думается мне, что кочевник, который видел море пару раз в жизни, продаст нам по сходной цене половину земного шара. Шара? Удивился Надир. Земля плоская, брат. Она стоит на трех слонах и черепахе. Тебе еще очень многое предстоит узнать, Никша, сочувственно посмотрел на него князь. Так много, что я тебе даже немного завидую. Жаль, что ты не пьешь. На трезвую голову поверить в это будет непросто. Но Сокотра, это мелочь. Тебе нужен другой кусок земли, подальше. Видишь вот этот некрасиво свисающий полуостров и маленький островок на его юге? Я не знаю, как его называют те, кто на нем живет, но мне он известен, как Сингапур. Он нужен нашему роду, и ты его завоюешь. А для чего? Удивился Надир, трезво оценивая то расстояние, что придется пройти. Гвоздику и мускатный орех добывают вот тут. Ткнул князь в район Малукских островов и провел по карте рукой. А потом везут вот так, прямо через этот пролив. Я не сказал, что острова пряностей нам когда-нибудь тоже придется завоевать. Не сказал, помотал головой ошарашенный Надир. Ну, вот теперь сказал, успокоил его Самослав. Но это не сейчас, а примерно лет через 20-30. Мы пока не сможем вывести эскадру в Индийский океан. Купи себе какую-нибудь лохань побольше и отправляйся в плавание. Займись разведкой, найди верных людей на местах и надежных проводников. Изучи все гавани на пути туда, договорись с тамошними правителями о проходе торговых кораблей. И Сокотра твоя нам тоже очень сильно пригодится. Начни пока с торговли индийскими пряностями и ладаном, а потом начнем работать по-крупному. Да, почесал затылок Надир. Мне бы кораблик хоть какой-нибудь. Хорошие корабли в Индии делают из тикового дерева, а это долго и дорого. Да никак пока, развел руками князь. Впрочем, скажи-ка, Радка, ты давно перечитывал Плутарха? Давненько, кивнул Стефан. А что, а напомни мне, чем занималась Клеопатра, когда Антоний прибежал к ней после битвы при Акциуме? Возбужденно спросил князь. Да иди ты, выпучил глаза Стефан. Думаешь, получится? Думаю, да, уверенно кивнул Самослав. Но этот вопрос надо тщательно проработать. Они пробыли в Александрии совсем недолго, но оставили по себе неизгладимую память. В портовых харчевнях закончилось вино, у их завсегдатаев зубы, а у местных дам облегченного поведения силы. У них болело все, что только могло болеть, и они еще никогда не зарабатывали столько. В гавань потянулись мимы, жонглеры и гимнасты, найдя себе не избалованную, а главное, состоятельную публику. Воины, дорвавшиеся до культурного досуга, денег не жалели. Доброе славянское серебро просто засыпало гавань столицы Египта. Заработки были таковы, что некоторые из артистов уже задумались о том, чтобы совершить турне по варварским городам, раз уж там такого рода зрелища были незнакомы. А всего дел-то купить место на корабле и доплыть до Тергестума, откуда до Солиграда всего пара недель пути, а там дальше кипит новгородский торг, слухи о богатстве которого докатились даже до этих мест. Многие задумались, строя планы на следующий год, ведь в Египте народ, задавленный податями, откровенно обнищал. Княжеские дроманы вышли из гавани Александрии и пошли на восток, туда, где за крайним, Пелузианским, рукавом Нила заканчивалась власть Василевса. Этот рукав давно затянул илом, и великий некогда город Пелузий влачил теперь жалкое существование, будучи простой пограничной крепостью. Море уходило от него все дальше и дальше. Тут начиналась пустыня, и правили в ней ветер и солнце, и именно они решали, жить путнику или нет, а не какие-то там далекие императоры. Здесь можно было идти несколько дней, и не встретить ни одной живой души, ведь караванные тропы проходили гораздо южнее, да и не было их сейчас, караванов. Синайский перешейк и Газу захватили арабы, и ни один из купцов не пошел бы в те земли даже под страхом смерти. Теперь только пустыня, перерезанная с запада на восток караванной тропой, отделяет богатейшую провинцию империи от хищников из Аравии. Огонь, княже! Бранко заглянул в каюту, и Самослав рывком поднялся с узкой кушетки. Ждут нас, их и, вправду, ждали. На берегу горел костер, который был виден издалека в густой южной тьме, которая падала в этих местах, словно горная лавина. Вечера здесь наступали как-то очень быстро, и это было непривычно для людей севера. Вот вроде бы еще день, и ярко светит солнце, А вот уже и ночь наступила. Яркий огонек в пронзительной чернильной темноте звал к себе, ведь он означал, что месяцы кропотливой работы десятков людей увенчались, наконец, успехом. Княжеские корабли бросили якорь на мелководье, и уже через несколько минут Самослав обнял Вацлава, который загорел до того, что стал похож на какого-то грека. Два десятка звероватого вида египтян с фанатичными взглядами окружили простой шатер, к которому князь и направился. Именно там его ждал худой, со впалыми щеками мужчина лет 45, одетый в пропыленную тунику и выгоревший на солнце коричневый плащ. Ничто не говорило о его высочайшем сане, кроме, пожалуй, повелительного взгляда. Вениамин, 38-й папа Александрийский, блюститель престола святого Марка, самый почитаемый и самый ненавидимый человек в этой земле, и уж точно, самый разыскиваемый, за его голову было объявлено неслыханное вознаграждение. «Благослови, святой отец», — склонил голову Самослав. «Зачем тебе мое благословение?» — оторопел патриарх. «Ты же язычник. Разве это может служить препятствием для нашей дружбы?» — поднял на него глаза князь. «У нас слишком много общих врагов, чтобы обращать внимание на такую мелочь. Враг моего врага, мой друг, я живу по таким правилам, святейший. Я никогда не думал об этом в таком ключе». Немного растерялся Вениамин, но в твоих словах есть смысл. Я много говорил с Вацлавом, пока добирался в эти места, и он прояснил мне смысл нашей встречи. Это очень умный и благонравный юноша, хоть и не пришел еще к свету истинной веры. Счастлив тот владыка, который имеет таких слуг. Я внимательно слушаю твои предложения, князь, а потом ты выслушаешь мои. Ты производишь впечатление разумного человека, и я думаю, мы с тобой сможем договориться. Глава 30. Конец июня 634 года. Медина. Пустынный оазис среди гор Хиджаза был истинным бриллиантом Аравии. Десятки тысяч человек нашли пропитание на его щедрой земле, зеленеющей множеством финиковых пальм. Даже лютая, испепеляющая жара, влажная от близкого моря, и почти полное отсутствие дождей не делали эту землю менее желанной. Тут жило когда-то множество племен, враждовавших друг с другом, но теперь здесь царил мир. Самые сильные племена, исповедавшие иудаизм, были изгнаны из священного города, а самое непокорное из них, Бану Курайза, было и вовсе истреблено. Его мужчин казнили, а женщин и детей сделали рабами. По странному совпадению, именно это племя служило когда-то верой и правдой персам, собирая для них дань в этих местах. Теперь Медина была нерушимым оплотом мусульманской веры, а ее жителей, принявших ислам, называли ансарами. Это был вторая по почету каста мусульман, сразу после мухаджиров, спутников пророка, ушедших с ним в изгнание. Сейчас здесь царил мир и покой, и лишь призыв на молитву нарушал тишину его улиц. Караван верблюдов, принадлежавший Стефану и Надиру, вышел из Александрии налегке. Пока что еще здравый смысл не покинул братьев окончательно, и им хватило ума не загружать оружие в гавани Александрии. Это закончилось бы скверно. Караван вышел к побережью недалеко от Пелузия и уже там принял груз с кораблей, которые терпеливо ждали их здесь. И не только их. Они разминулись с какими-то египтянами, которые направлялись на юг, и судя по направлению, они явно хотели обойти через пустыню Вавилон Египетский 11, набитый наемниками епископа Кира. Надир нанял отца и двух сыновей, выходцев из нищего бедуинского рода, знавших все тропы и колодцы от Дамаска до самого Йемена. Потому-то они двигались, не теряя времени, и дошли до Медины меньше, чем за месяц. 1000 миль для 5 верблюдов не бог весть какой путь, а поклажа была не слишком тяжела. «Знаешь, брат», — задумчиво сказал Надир, когда яркая зелень оазиса показалась впереди. «Когда ты сказал, что я мелкий человек, я сначала обиделся, а теперь вот понимаю, что и, правда, мелкий я, словно мышь. Мне и в голову прийти не могло такое, ведь для меня пределом мечтаний была собственная лодка, десяток головорезов в команде и дом на острове Аваль. Я ведь теперь эмиром Сокотры могу стать, а для брата само это такая мелочь, словно я надел земли с тремя пальмами попросил. И еще этот, как его, Сингапур, у меня до сих пор это все в голове не укладывается. Брат само плохого не посоветует», — пожал плечами Стефан. «Просто делай то, что он говорит, и все. Я же делаю, и не пожалел об этом ни на минуту. И кстати, мечи он тебе подарил. Наш груз пряностей поедет в Словению, а деньги за них мы получим в Газе. А на них-то ты и купишь свой корабль и наймешь бойцов для захвата Сокотры. Сейчас вся серьезная торговля будет из Кесарии перебираться именно в Газу. Во-первых, намного ближе от Йемена, во-вторых, там нет больше имперских мытарей, а в-третьих, иудеи прекрасно поладили с халифом. Он глубоко вздохнул и продолжил. К великому моему сожалению, пастухи и торговцы из пустыни проявляют куда больше государственной мудрости, чем римские сенаторы. Господь милосердный, кому приходится служить, так служи праведному делу, непонимающе посмотрел на него брат. Прими истинную веру, и ты спасешь свою душу. Я же вижу, как ты страдаешь, брат. Ромей, гнилой народ, а ты совсем не такой. Аллах видит все, он не зря даровал мусульманам столько побед. Я уже как-то отвечал на этот вопрос, грустно сказал Стефан. Мне уже нечего обрезать, все обрезали до вас. Не нужно больше касаться этого вопроса, брат. Я не предам того, во что верю всей душой. Жилище халифа по меркам империи был бедным, если не сказать хуже. Глинобитный дом на несколько комнат, с плоской крышей, как и везде на востоке. Старая резная мебель, бронзовые светильники и вытертые ковры на полу, вот и вся роскошь. Даже не скажешь, что потоки золота, серебра и рабов потекли в эти земли рекой. Небогатой была и одежда халифа, как и у Умара ибн Хаттаба, его правой руки. Тот и вовсе был аскетом, не слишком много внимания обращая на мирские радости. Нижние рубахи из белого полотна и плотные халаты, незаменимые в лютую жару, которая изводила эти места летним зноем 12, были их одеждой. И теперь два самых могущественных человека в этой части света внимательно слушали рамейского евнуха и его брата, правоверного мусульманина. «Странная пара, весьма странная. Нас не интересуют деньги», — ответил после раздумья халиф. «У нас их предостаточно. Для этого нет нужды торговать землей, которую создал милосердный Аллах. Да это вообще противно всем обычаям. Землю можно лишь завоевать. Так сделали наши предки, когда пришли сюда. Тогда у меня есть другое предложение. О, халиф», — вступил в разговор Надир, когда Стефан растерянно посмотрел на него. Он был в замешательстве. «Какое же?» — с линцой спросил Абу-Бакр. «Отдайте мне этот остров бесплатно», — спокойно ответил Надир, а когда брови халифа взлетели вверх, пояснил. «Я поведу священную войну. Сам, на свои деньги соберу воинов и водружу там знамя ислама. Разбойные нападения на корабли мусульман прекратятся навсегда, а эта земля будет платить закят в казну уммы, как должно. Мы согласны», — кивнули оба. «Мы даруем тебе этот остров с тем условием, что люди там будут исповедовать истинную веру. Мы позволим наследовать эту землю только твоей родне, но с условием, что эмир Сокотры будет мусульманином. Величайший готов утвердить это решение своей печатью?» — спросил Стефан, а голова Абу-Бакра ас-Сиддика медленно качнулась в знак согласия. Повелитель правоверных выглядел довольно скверно. Жить ему осталось совсем немного, всего каких-то пару месяцев. Братья вышли на улицу, вдохнув прохладный вечерний воздух. Они обсудили не все. Речь про далекие острова даже не зашла. «Наивный кочевник, да?» — усмехнулся Стефан, и Надир согласно кивнул головой. Они поняли друг друга без лишних слов. Брат само слишком низко оценивает этих людей. Они точно не глупцы. Их предки веками торговали пряностями. Они вцепятся в тебя, как клещи, если поймут, что там пахнет большими деньгами. «Начнем с малого», — пожал плечами Надир. «С Сокотры. Но пока я съезжу в Сирию». «В Сирию?» — удивился Стефан. «Это еще зачем? Я же обещал кое-что Халиду ибн аль-Валиду», — ответил тот. «Продам ему мечи, а потом поеду в Йемен. Не ждать же мне его тут еще полгода. Тогда сначала идем в Газу», — согласно кивнул Стефан. «Само сказал, что Ицхак уже перебрался туда. Там получим деньги за специи, а я сяду на корабль и поеду в Кесарию. Я в ссылке, вообще-то, мне положено страдать. И я действительно страдаю без хорошей пищи, приличествующей слуге императора. От этих проклятых фиников меня мутит. Я уже видеть их не могу». Месяц спустя, конец июля 634 года, окрестности деревушки Аджнадайн, Совр, Израиль, 40 км от Иерусалима. Идти в Сирию не пришлось. Надир добрался до цели уже через 3 дня после того, как расстался с братом. Отряды мусульман шли в Палестину, где избивалась в огромный кулак под командованием Халида ибн аль-Валида. Арабы шли так, словно это была не война, а переход в новое кочевье. Так, словно на старом месте закончилась трава для скота, и они уходят на другие пастбища. Сначала шел арьергард, который должен был разведать путь. За ним – воины рода, а следом – верблюды с поклажей, женщинами и детьми. Замыкал этот табор, мало похожий на войско, еще один сильный отряд, который охранял свое племя от нападения с тыла. На севере, у Иерусалима, собиралась армия ромеев, которых вел брат императора Феодор, и их ждали именно здесь. Василевс Ираклий болел и в поход пойти не смог. Он остался в Эмессе. В отличие от арабов, ромеи ждать не могли. Они собрали 20 тысяч человек, 13, а такую прорву народа надо было кормить каждый день. И если араб вез в своих хурджунах месячный запас фиников и сушеного мяса, то за войском императора тянулись сотни повозок. Ромейскому воину нужно было 3 фунта зерна в день, и никак не меньше. Из Сирии Финикии выгребли уже все запасы продовольствия, безжалостно взыскивая все подати и недоимки, и эти провинции стояли на грани голода. Именно поэтому ромеи просто не могли не вступить в бой, и Халид ибн аль-Валид, принявший под свое командование корпуса мусульман, что опустошали окрестности Дамаска и Иерусалима, просто спокойно ждал. Ему незачем было спешить, ведь он нашел отличное место для битвы. Надир провел свой караван почти до самого центра лагеря, в котором палатки и верблюды раскинулись широко, заняв собой немаленькую долину. Он расположился неподалеку от шатра эмира и подошел к нему без тени сомнения. «Нельзя!» Стража скрестила копья. «Эмир занят, у него командующие. Это срочно!» Подбоченился Надир. «Передайте ему, что Надир ибн Береслав выполнил свое обещание и привез ему 100 лучших мечей в мире. И у меня сообщение от самого халифа, да будет доволен им Аллах». Стражники переглянулись, и один из них зашел в шатер. Через минуту воин вышел и мотнул подбородком в сторону входа. «Иди, тебя ждут». Надир глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Как там сказал брат Само, у тебя никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Умен брат, и ведь захочешь сказать лучше, и не скажешь». Потому-то и зашел Надир в шатер, одетый в шелковые халаты в поясе, отделанным золотом. Брат просто засыпал его подарками. Одна рукоять тяжелой сабли на поясе стоила, как небольшое стадо верблюда. «Ты ограбил монастырь, Мавали», — насмешливо произнес Халид ибн аль-Валид. «И судя по твоему имени, у тебя, наконец, появился отец». Стоявшие вокруг знатнейшие воины засмеялись в голос. Амр ибн аль-Ас, Шурахбиль Абдаллах, сын Умара, Абтар Рахман, сын халифа Абу-Бакра, и Дирар ибн аль-Азвар, богатейший человек Мекки, владевший 1000 верблюдов, все они смотрели с любопытством на Надира. Каждый из них знал свою родословную наизусть. Сам Халид ибн аль-Валид был потомком Адама в 53-м поколении, помня каждого из своих предков поименно. «Мой род один из знатнейших в северных землях», — с достоинством ответил Надир. «Не моя вина, что в детстве меня захватили в плен». Он протянул рубль. «Это мой старший брат Самослав. Я слышал про владыку северных земель». Халид задумчиво покрутил в руках рубль, поглядывая то на Надира, то на монету. «Он добрый воин. А ты, значит, стал купцом?» «Я стал эмиром Сокотры», — ответил Надир. «Величайший даровал мне ту землю и позволил повести свое войско на священную войну. Но я дал тебе обещание, и я его исполнил. Я привез тебе 100 мечей работы мастера Лотера. И сколько же ты хочешь за них, эмир?» С нажимом на последнее слово спросил Халид. Он уже не улыбался, а его глаза были холодные и серьезны. «Столько, сколько ты готов будешь дать из будущей добычи», — небрежно сказал Надир. «На эти деньги я найму войско и очищу воды Йемена от пиратов. Я принесу свет истинной веры в ту землю. Сам халиф, да будет доволен им Аллах, поручил мне вести священную войну на море. Тогда, может быть, ты встанешь завтра плечом к плечу вместе со своими братьями по вере?» Испытующе посмотрел на него Халид. «Начни свою войну прямо сейчас. Нам понадобится каждый меч, особенно такой красивый, как у тебя». «Несомненно», — кивнул Надир. «Почтенный Амр ибн аль-Ас засвидетельствует, что я не трус. Я бился под Газой вместе с ним». «Это так?» — изумленный Халид повернулся к Амру, который откровенно наслаждался этим зрелищем. «Парень-зверь», — кивнул тот, с усмешкой поглаживая седую бороду. «Помнишь тут смешную историю, Халид, когда мы зашили в сырую шкуру дуг сарамеев? Это он его пленил. У него еще брат Евнух. Ну, тот самый. Что же», — сказал после раздумья командующий. «Стефан твой брат? Какая, однако, странная у вас семья. Добро пожаловать, Надир ибн Береслав, эмир Сокотры. Мы обсудим цену твоих мечей после победы. Для благого дела мы не пожалеем золота. Позволь мне встать в первом ряду в завтрашнем бою», — произнес Надир. «Окажи мне эту честь». Не прошло и часа, как верхушка войска мусульман стояла на самом высоком холме, что был в этих землях. Лагерь ромеев раскинулся в миле отсюда и, судя по столбам пыли, Войско было весьма и весьма сильным. Надир стоял в толпе знатнейших воинов, и ни один из них даже не покосился в его сторону. Они приняли его как равного, и это было главным. «Хорошо, что я не начал торговаться с ним», — билась мысль в голове Надира. «Ведь тогда все эти люди считали бы меня всего лишь купчишкой, братом настоящего воина, дурной порослью великого рода. Хорошо, что они не спросили, кем был мой почтенный дед, ведь его имя мне неизвестно вовсе. Великий позор для любого араба не знать своих предков. А ведь все эти знаменитые эмиры и полководцы не гнушались торговлей, это Надир знал точно. Торговали их отцы и деды, да и они сами еще совсем недавно. Только теперь войной эти люди зарабатывали куда больше, чем раньше, когда продавали шерсть, скот и специи. Теперь они зарабатывали мечом, поднявшись неизмеримо выше того уровня, на котором были всего лет 10 назад. Они понемногу установились знатью, для которой торговля всегда была делом низменным. «Надо разведку послать», — негромко сказал Халид, приложивший ладонь козырьком ко лбу. «Понять бы, сколько их. Я пойду», — вышел вперед Дирар ибн аль-Азвар, который начал стягивать с себя доспехи и рубаху. Все недоуменно посмотрели на него, а он ответил на незаданный вопрос. «Жарко же». Полуголый всадник на легком коне поскакал вперед, а Халид ибн аль-Валид лишь покачал головой. Лихость командира тысячи всадников была чрезмерной даже для него самого. Дирар скрылся за холмами, а воины стали ждать, переговариваясь между собой. Время тянулось медленно, очень медленно. «Вон он!» — заорал кто-то из воинов, тыча пальцем вдаль, где поднялся легкий клуб пыли, и за ним гонится. «Проклятие!» — ругнулся командующий. «Не приведи Аллах, такой воин погибнет глупой смертью. В этом нет чести». И впрямь, за Дираром гналось почти три десятка воинов, растянувшихся в длинную цепочку. Он сам скакал впереди, словно дразня их. «Что делает этот безумный?» — проревел Халид. «Кто-то может мне объяснить. Он хочет подраться, Халид», — примирительно сказал Амр ибн аль-Ас. «Он еще молод, кровь играет, он просто дурак», — выплюнул Халид ибн аль-Валид, напряженно вглядываясь вдаль. Там Дирар сразил копьем Рамия, скачущего впереди. Воины, стоявшие на холме, разразились криками, разглядывая неслыханное зрелище. Резвый, безмерно выносливый жеребец Дирара то подпускал к себе всадника, то вновь ускорялся с места, отрываясь от погони. И каждый раз кто-нибудь из воинов императора падал в пыль под копыта собственного коня. Лошади Рамиев начали уставать, ведь они и в подметке не годились неимоверно дорогому жеребцу Дирара. Обычный воин просто не мог позволить себе такую роскошь. 10. Ревели восторженные воины, азартно наблюдающие за боем. «А ведь он хорош», — завистливо думал Надир, который биться на коне не умел вовсе. Он был неровня стоявшим рядом с ним воинам, которые учились искусству войны с малых лет, пока сам он собирал кизяк и стриг баранов. Надир немало повоевал, но его спасала лишь бычья сила и хорошая реакция. Он и близко не смог бы повторить того, что делал на его глазах этот полуголый парень. 15. «Ах, ты!» — восхищался Надир, глядя, как тот играет врамеями, словно с детьми. Дирар всегда делал так, что между всадниками и им самим был только один воин. И этого самого воина он неизменно убивал, пуская своего коня вскачь по крутой дуге. Рамеи бросались за ним, и снова вытягивались в тонкую цепочку, в результате чего первый из них погибал снова. 19. Восторженно заорали воины, которые вели себя как дети, подбадривая собрата криками и улюлюканьем. Он убил 19-го. 14. Они бегут. Потный, грязный и улыбающийся во весь рот Дирар подъехал к воинам, которые приветствовали его радостным ревом. Они похлопывали его по плечам, все, кроме Халида ибн аль-Валида, который был хмурым и молчаливым. «Ну и сколько их там?» — спросил он гордого своей победой разведчика. «Сколько?» — лицо воина приняло крайне задумчивое выражение, и немного погодя он ответил. «Много, очень много, Рамиев как песка в пустыне». «Прекрасный ответ», — выдохнул сквозь зубы взбешенный Халид. «Спасибо тебе, Дирар, я теперь всегда буду посылать в разведку именно тебя, а лучше пошлю твою сестру, от нее будет больше толку. 15. Пойдемте, братья, битва будет завтра. Думаю, ромеи не станут затягивать нашу встречу». Глава 31. 30 июля 634 г. В 28 и краткое день месяца Джумада Алюла, 13 г. Хиджры. Там же. Подарки брата пришлись как нельзя кстати. Арабы, как и все варвары в то время, оценивали знатность рода воина по его оружию. А раз так, то самым знатным воином в стане мусульман, без всякого сомнения, был эмир Сокотра Надир ибн Берислав. Его кольчугу двойного плетения, усиленную спереди толстыми пластинами, только ленивый не потрогал, вздыхая завистливо. А уж кольчужных перчаток, наручей, поножей и железных пластин, закрывавших бедро, тут и вовсе никто не имел. Шлем, украшенный позолотой, ростовый щит, обтянутый кожей, драгоценный чеканный пояс и роскошный кривой меч со странным острием, более широким, чем остальное лезвие, все это сделало Надира объектом самого пристального внимания. Впрочем, даже одного шлема было бы достаточно, чтобы удивить воинов, ведь лица Надира видно не было. Шлем закрывал его голову, словно железный горшок. И когда он встал в центр войска, рядом с Халидом ибн аль-Валидом и Абдаллахом, сыном самого халифа, никто даже глазом не повел. Все признали, что Надир имеет на это полное право. Как выяснилось позже, это было довольно опрометчиво с его стороны, ведь прямо перед ним стоял наместник Эмессы, Патрикий Вардан, который и командовал вражеским войском, на словах подчиняясь брату императора. А полководца Рамиев окружали лучшие воины этой армии. 20 тысяч человек, даже построенные в несколько рядов, все равно займут не одну милю. Так было и на этот раз. Огромная долина, куда ни кинь взгляд, была заполнена воинами. Конница стояла на флангах, как водилось всегда, а сильный отряд мусульман в 4000 человек стоял в резерве, охраняя лагерь, женщин и детей. «Это еще что такое?» – удивился Халид, увидев, как от войска Рамиев отделилась какая-то фигурка, которая была похожа на воина так же, как сам Халид походил на рамейского епископа. Впрочем, это и был рамейский епископ, и он остановился перед войском мусульман. «Кто и вас будет говорить со мной?» – спросил он на чистейшем арабском языке. А когда вперед вышел Халид ибн аль-Валид, добавил: «Ты ли командир этих воинов? Они почитают меня таковым», – сказал Халид, «коль скоро я повинуюсь Аллаху и следую примеру его пророка. Однако если я не буду этого делать, то у меня не будет никакой власти над ними и никакого права требовать, чтобы они подчинялись моим приказам». «Что же», — кивнул головой епископ, «тогда я передам это послание тебе. Итак, знай же, араб, что ты вторгся в землю, в которую не осмеливается вторгаться ни один царь. Персы вторгались в нее и в отчаянии возвращались к себе. Приходили и другие, кто сражался не на жизнь, а на смерть, но не могли добиться того, к чему стремились. До сих пор ты одерживал верх над нами, но победа не всегда будет на твоей стороне. Мой повелитель, Вардан, намерен поступить с вами великодушно. Он послал меня, чтобы я сообщил тебе. В случае, если ты уведешь свою армию с этой земли, он даст каждому из твоих воинов по динару, одежду и тюрбан, а тебе будет дано 100 динаров, 100 одежд и 100 тюрбанов 16. Я даю вам выбор, спокойно ответил Халид, принять ислам, платить нам дань или биться с нами. Ну, а что касается красивой одежды, то мы и так снимем ее с вас. Епископ не ответил ничего и пошел в сторону римского войска. Там многоопытный Вардан уже вывел в первую линию лучников и пращников. Он не слишком надеялся на то, что арабы примут столь щедрое предложение. В небо взвелись тысячи стрел и камней, раня и убивая десятки мусульман. Римские луки били дальше, а пращников у арабов не было вовсе. Войско прикрылось щитами, но были они далеко не у всех. «Какой хороший шлем», — отстраненно подумал Надир, когда уже вторая стрела чиркнула по металлу и ушла в сторону. «Если бы не он, я бы уже кормил ворон». Он прикрылся щитом, то и дело чувствуя, как в него впивается очередное острие. «Почему мы стоим, эмир?» Взбешенный Дирар подскакал к центру войска и смотрел на командующего налитыми кровью глазами. «Почему мы ждем, когда Аллах, Всевышний, на нашей стороне? Клянусь Аллахом, наши враги подумают, что мы их боимся. Прикажи атаковать, и мы атакуем вместе с тобой. Вызывай их на бой», — ответил Халид. «Выбивайте лучших воинов и командиров». «Давно бы так», — сплюнул Дирар и развернул коня. Поединок. Из рядов арабов вышло сразу несколько человек, и стрельба прекратилась. Противостояние лучших бойцов, священный обычай, какому бы богу ни молился воин. «Ну что, эмир Сокотры», — насмешливо посмотрел на Надира Халид. «Покажешь, на что способен самый красивый воин в нашей армии». Само собой, Надир сделал шаг вперед и тоже заорал. Поединок. Его появление вызвало в армии Рамиев настоящий фурор. Воины чуть не передрались, выясняя, кто будет с ним биться. Ведь в случае победы все то богатство, что нес на себе Надир, достанется победителю. И на эту добычу не посмеет посягнуть даже император, она была священна. Победил в этом споре трибун полка Агван, Он тоже по достоинству оценил экипировку Надира. Получить за один бой больше сотни солидов было не зазорно даже ему, командующему 3000 воинов.